Глава 15. Когда я пришел в себя, за окном уже занимался рассвет. Проморгавшись, я посмотрел на настенные часы, что показывали 9 утра. «Какой сегодня день?» — невольно спросил я. С прошедшими событиями я совершенно потерял счет времени. Впрочем, сейчас это было не самое важное. Не спеша вставать, я прислушался к себе. Тело еще слегка гудело, будто я вчера пережил какую-то сумасшедшую тренировку. В голове ощущался шум, будто еще и пил. В остальном все было сносно. «Так, кажется, все нормально», — оценил я. «Только жрать охота». Все еще опасаясь, что измученное тело выкинет фокус, я осторожно встал. Руки и ноги двигались, как им положено, не вызывая беспокойства. Уже смелее я сбросил с себя пропотевшую, вонючую одежду. «Надо бы помыться», — поморщился я. «Но сначала...» С первых секунд пробуждения меня снедало жгучее любопытство. Я хотел узнать, ради чего я пережил такие трудности. Что же за силой меня наделила поглощенная энергия? «Хоть ментальный атрибут и не активирован», — подумал я, «но телесный должен что-то изменить во мне». После пробуждения тело словно наполнилось легкостью и энергией. Помимо этого, каких-то особенных ощущений сверхсилы не было. Для интереса я несколько раз отжался. Упражнение давалось настолько легко, что делать я его мог, наверное, до вечера. Не зная, как еще проверить себя в домашних условиях, я решил для начала сполоснуться. Уж больно не хотелось терпеть ощущение грязного тела. Справившись буквально за пару минут, я выскочил обратно, торопясь вернуться к познанию. В этот момент спешка сыграла со мной злую шутку. Ступив на гладкую кафельную плитку еще мокрой ногой, я поскользнулся. Неожиданно для самого себя я остановил падение руками, а потом вовсе встал на них вертикально. Сам не понял, как это вышло. Удерживая ноги в воздухе, я без проблем держал равновесие. Да так и застыл, не понимая, что происходит. Из любопытства я сделал пару отжиманий таким образом, без каких-то затруднений. После этого, желая занять нормальное положение, сделал мостик, из которого эффектно, словно в фильмах, встал на ноги. Все это произошло так легко и естественно, будто я делал это по 50 раз на дню. «Черт!» — восторженно произнес я. «Вот это да!» Я удивленно смотрел на свое тело, с которым произошли такие изменения. Нет, я не стал атлетичным красавцем-качком. Наоборот, из-за пережитого еще больше похудел. Вторая потеря массы за сутки привела меня уже к болезненному виду. «Петровна увидит, точно скорую вызовет», — мысленно пошутил я. «Мне срочно требуется усиленное питание». Хотелось продолжать эксперименты, чтобы определить границы своих новых возможностей. Тем более, у меня был еще и ментальный атрибут, который нужно было как-то пробудить. Я постарался сконцентрироваться на собственном сознании, но в отличие от физического атрибута, здесь все было не так просто. Ощущалась лишь легкая боль, не успевшая утихнуть после жесткого испытания. «Ладно. С мозгами еще успею разобраться». Вздохнул я, поняв, что нахрапом тут действовать не получится. «Для начала надо освоить телесный атрибут». Именно это было моей базой, от которой зависело выживание в будущем. А еще это было слишком интересно. Переросшая в разминку проба сил еще сильнее обострила голод. Я переместился на кухню и занялся завтраком. Готовя еду, я не мог остановиться и безостановочно проверял свои возможности. Вскоре выяснилось, что я вполне себе сносно жонглирую, хотя раньше этого не умел. Продолжая экспериментировать, я отметил, что не только моя сила выросла, улучшились также и скорость с координацией. Однако вместе с этим они все еще оставались в пределах человеческих возможностей. Супергероем из Марвел я не стал. Это первое изменение организма, так что неудивительно, что перемена минимальная, — отметил я. Тем более и в характеристиках указывается лишь зачаточный уровень владения. Сев на поздний завтрак, я включил компьютер. За прошедшие сутки новости наверняка должны были настояться, отсеяв всякие сплетни. Наблюдение за происходящим вокруг попавших в испытания людей казалось немаловажным. И первые же посты подтвердили это. Заметив, что на разных новостных каналах дублируется одно и то же интервью, я нажал кнопку воспроизведения. Вещал какой-то известный блогер, однако причина такой популярности видео крылась совсем не в этом. «Со мной уже вышли на связь представители государства», — важно произнес мужчина. «Они рассказали мне очень много интересного. К сожалению, я не имею права делиться такой информацией. Надеюсь, вы понимаете». Говоря это, он удерживал такое важное выражение лица, что мне стало смешно. «Что ты несешь, блохер?» — фыркнул я. «Государство с ним вышло на связь. Ага, как же». Несмотря на неправдоподобность слов, я невольно начал прикидывать, могут ли государственные структуры знать о происходящем несколько больше. Тема меня заинтересовала. «То есть вы утверждаете, что государство имеет больше информации о происходящем?» — спросил голос за кадром. «Совершенно верно», — произнес блогер. «Произошел контакт с внеземной цивилизацией. Разумеется, этим вопросом занялись уполномоченные органы». Он со значением посмотрел на собеседника. Наблюдая за этим, я все еще был настроен скептично, что какому-то блогеру дали информацию, но и опровергнуть такое не мог. «Подожди-ка», — подумал я. «А почему до этого момента я считал, что государство ни о чем не догадывается?» Вопрос был логичен. Если перед этим странным испытанием цивилизация вышла на связь с человечеством, то, разумеется, она сделала это не с каким-нибудь Иваном, а с властями. Картинка предстала совершенно в ином свете. Интервью же тем временем продолжалось. «А известно, в чем тогда смысл происходящего?» Продолжала задавать вопросы ведущая. «Зачем похищать людей? Устраивать вот эти странные игры? Ну а кто вам сказал, что вы поймете логику чужой цивилизации?» Пожал плечами блогер. «Я, конечно, знаю больше, но еще раз скажу, являюсь носителем государственной тайны». «Ага», — проявил я скепсис. «Точно». «Но что-то вы ведь можете сказать?» Не сдавался голос за кадром. «Разумеется, скажу», — улыбнулся блогер. «Но добавлю, что на моем канале вы узнаете куда больше». «Да, разумеется, мы дадим ссылку на ваш канал», — подтвердила его собеседница. «Хорошо, так вот», — кивнул блогер и сделал паузу. «Завтра вечером вы не просто узнаете, но и увидите намного больше. Так что ждите». «И все?» — явно разочаровалась собеседница. «Ну а что вы хотели?» Засмеялся блогер. «Завтра?» Я вздернул брови и глянул на дату выхода видео. То было залито вчера, когда я, должно быть, валялся в агонии от поглощения энергии. А значит, если этот человек не врал, сегодня вечером будет что-то необычное. «Что ж, вы уже зарекомендовали себя как честный инсайдер. Что-то добавите напоследок?» «Да, конечно». Блогер отвернулся от собеседницы, посмотрев прямо в камеру. «Скоро вас ждут потрясные времена, ребята, и я впишусь в эту движуху». На этом интервью закончилось. Я все еще был убежден, что блогер ни черта толком не знает, но задуматься стоило. Поскроллив ленту, я нашел еще кое-что любопытное. Правительства многих стран анонсировали некое важное заявление по поводу происходящего. Время события совпадало с указанным с блогером. Вечер. «Что может произойти вечером?» Задал я себе вопрос. Я внимательнее посмотрел интервью блогера, после чего зарылся в интернет. Теперь разнообразных видео с участниками отборочной игры там было куда больше. Просматривая их одно за другим, я легко отсеивал всяких лжецов и откладывал в сторону правдоподобные. Пересмотрев с пару десятков, я узнал одну важную вещь. Никто еще не обрел никаких сил. Фактически я, аутсайдер, едва не вывалившийся из игр, теперь обгонял всех. Хотя, если есть другие прошедшие ритуал роста, вполне возможно, они не спешат делиться информацией. Мысленно добавил я. Больше чего-то важного я не нашел. Кажется, весь мир будто притих в ожидании новостей. У меня была только одна версия на этот счет. И она особенно щекотала нервы, вызывая одновременно и страх, и предвкушение. «А что, если будет следующий тур игры?» — спросил я сам себя. «Что мне тогда делать?» «Выживать», — ответил внутренний голос. «Выживать и становиться сильнее». Я вступил на тропу, где остановка равняется смерти. Если я хотел жить, мне нужно было бороться за это. Больше времени на интернет-посиделки я не тратил. Новый раунд игры, неважно, как он скоро будет, требовал подготовки. Я тут же мысленно прикинул список того, что мне понадобится. Как минимум, требовался походный костюм. Еще помогли бы всякие типичные туристические прибамбасы. Конечно же, ничего этого у меня не было. «Только рюкзак», — подумал я. «Да и тот покрыт коркой грязи». Понятие «вечер» было растяжимым, поэтому я поторопился на поиски всех этих предметов. С Петровной в этот раз удалось встречи избежать, но совсем без неприятных встреч не обошлось. Стоило мне выйти из подъезда, как я нос к носу столкнулся с крупным, одутловатого вида битюгом. Сосед сверху, а это был именно он, хоть и был моим ровесником, выглядел на 10 лет старше, что неудивительно. Заливал он беспросветно, а мне частенько приходилось терпеть его ночные скандалы с женой. Что поделать, подобное соседство было типичным при съеме самого дешевого жилья. «О, соседушка!» — произнес Битюк. «Как же тьё бытьё?» Он оглядел меня. «Чё худой такой?» — усмехнулся он. «Перешёл на трёхразовое питание? Понедельник, среда, пятница? Ха-ха-ха-ха!» Сказав так, он тут же посмеялся над собственной шуткой. «Опять пьяный!» — с неудовольствием подумал я. Разгадывать это было нетрудно, даже не нюхая сивушный выхлоп. Трезвый этот битюк был хмурый и молчаливый. «Привет», — кивнул я. «Слушай, времени нет, потом поговорим». Сейчас я слишком торопился, да и поднявшееся раздражение не позволило тратить время на этого человека. Соседу же, чьего имени я даже не помнил, это, похоже, не понравилось. «О, деловой какой!» — бросил он мне в спину. «Работяга обычный, а мнит, будто бизнесмен какой!» Накатило резкое желание вернуться и научить ублюдка вежливости через пару хороших оплеух. Порыв пришлось подавить. Не хватало еще на ровном месте проблем нажить. Тем более, что раньше я за собой такой рисковатости не замечал. «Да что это со мной?» — подумал я. Мое желание терпеть и не высовываться с последними событиями резко сошло на нет. Понятно, что я многое пережил, но такие резкие перемены были удивительны. «И как раз сейчас высовываться нужно меньше всего», — подумал я. «Силушка в голову шибанет, на врачу дел». Оставив ситуацию, я вернулся к своему делу. Тем более, что совсем недалеко находился небольшой магазин «Рыболов». Ассортимент там был небогатый, но и я был не слишком искушенным покупателем. Изучив, что есть в продаже, я купил костюм «Горка», рюкзак, флягу и еще пару мелочей. Бюджет был жестко ограничен, поэтому покупал лишь самое нужное. Накопления у меня были, но учитывая, что возвращаться на работу я не желал, деньги еще будут нужны, пока я как-то не решу этот вопрос. Я едва не покинул магазин, только в последний момент вспомнив о балаклаве. Повинуясь порыву, взял еще и кепку в камуфляжном цвете. Козырек мог закрыть глаза от палящих лучей солнца. Закончив, я приволок сокровища домой. Нужно было быстро все разобрать и на всякий случай приготовить к вечеру. Ведь если мои догадки окажутся верными, сегодня меня ждало дело, к которому нужно будет приступить во всеоружии. Рюкзак был уже собран, когда я случайно коснулся взглядом артефактов, добытых на отборочных испытаниях. «Что-то я о вас совсем забыл», — подумал я. «А ведь зря». Костяной клинок нужно было брать с собой, не задумываясь. Я взял оружие, взвесил в руке и сделал пробный выпад. Навыков владения им не появилось, но все же будто что-то изменилось, и держать оружие стало удобнее. Будто мне в руки попало что-то родное и знакомое. Мое. Наблюдение вызвало интерес. Опять шутки сознания твари. Невольно пришла настороженность. Я ведь полностью ее расщепил. Я прислушался, но не ощутил каких-то признаков одержимости остатками сознания монстра. С другой стороны, и опыта распознать такое не имелось. Всплыла и другая проблема, также связанная с клинком. «Ты слишком приметно выглядишь, коготь», — произнес я. «Шутка ли? Оружие из кости». Помимо прочего, поверхность клинка покрывали разводы запекшейся крови, будто им орудовал мясник. Желая исправить это, я понес его в ванную, где попытался отмыть. Засохшую кровавую корку удалось оттереть через полчаса тяжелого труда. Однако на поверхности клинка так и остались следы кровавых разводов. Казалось, кость впитала кровь, из-за чего смыть ее полностью было невозможно. «Оставить эту штуку дома не вариант», — подумал я. «Без него и вовсе не выживу». В итоге все, до чего я додумался, — обмотать клинок черной тканью шторы «Блэкаут», найденной в шкафу. Хоть так и выглядел странно, но хотя бы не бросалось в глаза лезвие из кости. Взял я с собой и артефакты. К цепочке с разноцветными стеклышками я не хотел прикасаться, но все же пришлось рискнуть, чтобы подтвердить свою догадку. Взять ее чистой рукой и посмотреть, что будет. Догадка подтвердилась. Когда я с некоторой опаской взял вещицу, ничего не изменилось. Артефакт не стал меня телепортировать. Видимо, и правда активировался кровью. Так что я тоже завернул его в пакет от греха подальше и убрал в карман. Когда сборы были закончены, меня сморило. То ли усталость от пережитого навалилась, то ли нервы подвели, но я уснул, положив голову на собранный рюкзак. Пришел я в себя резко. Еще не понимая, что происходит, подорвался с места, но в комнате было тихо и спокойно, а за окном смеркалось. Только через секунду я понял, что ожила светящаяся точка на краю зрения. С замиранием сердца я открыл сообщение. «Калибровка завершена. Зарегистрировано успешное прохождение отборочного задания. Поздравляем, вы первый представитель Земли, получивший статус адепта пути. Выберите фракцию для вступления. Ошибка. Фракции отсутствуют. Адепту предоставляется возможность создать свою фракцию». Я быстро перечитывал строчки. Что такое фракции и для чего они нужны, было непонятно. Не успел я задуматься над этим вопросом, как выскочило новое сообщение. «Приближается второе отборочное задание. Ошибка. Вы уже обрели силы и заслужили статус адепта. Желаете ли вы пропустить эту игру?» «Вот оно», — кивнул я. Догадки оправдались. Сонливость исчезла от наплыва эмоций, будто ее и не было. Вскочив, я заходил по комнате, раз за разом перечитывая текст. Тему с фракцией я отложил на потом. Светлячок уже показал, что не торопит с ответами. «Сейчас мне надо решить, что делать с испытанием», — подумал я. Тут все, кажется, было понятно. Землян собираются отправить на второе задание, где им предстояло обрести силу. Мне, как уже получившему ее, предлагалось отдохнуть. «Ага, сейчас», — хмыкнул я. «Не дождетесь». Вопрос, участвовать или нет, даже не стоял. Обладая преимуществом в уже имеющейся силе, я просто не имел права такое пропускать. Нужно было пойти туда и добыть максимальное количество ништяков, подтверждая ту самую критическую результативность. «Я участвую», — мысленно произнес я, сконцентрировавшись на последнем предложении. «Ответ принят». Сообщение исчезло, оставив только предложение по выбору фракции. Свернув его в светлячок, я деловито забегал по квартире. «Скоро я встречусь с новыми, опасными для жизни испытаниями». Я ощутил и страх, и вместе с тем беспокойство, а еще ощутил себя по-настоящему живым человеком. Близость смерти придавала особую ценность и яркость жизни, которые раньше были лишь серым существованием. И за эту ценность теперь нужно было бороться. «Может, от правительства будет какая-то информация?» — задался я вопросом, вспомнив интервью Блохера. «Узнаю что-то полезное перед игрой». Информации не было, зато обнаружилось кое-что другое. Ровно в этот момент над большинством столиц мира вспыхнул яркий свет.